сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Ахтунг Покрышкин. Александр Иванович Покрышкин, ставший легендой и трижды Героем Советского Союза, первое боевое крещение получил 22 июня 1941 года при разведке переправ через реку Прут. Встретив нескольких Ме-109, Покрышкин зажег одного из них, но, завороженный видом поверженного врага, сам попал под удар немца. К счастью, будущему асу удалось посадить поврежденную машину на свой аэродром. Однако это была не первая плата за науку побеждать. Через 10 дней МиГ Покрышкина был подбит огнем зенитной артиллерии, а потом истребителем врага, и ему пришлось пешком выходить из окружения. Впрочем, скоро ученик с лихвой рассчитался со своими учителями. За 1418 дней Великой Отечественной войны он совершил 650 боевых вылетов, провел 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолетов лично и 6 в группе. Летом 1942 года Александр Покрышкин вместе с пилотом биплана У-2 прилетел в Ставрополь. Они обнаружили на пустом аэродроме исправный истребитель МиГ-3, и тут летчики узнали, что город захвачен немцами. Тогда Покрышкин решил угнать истребитель. Самолет взлетел, когда на аэродром уже въезжали немецкие мотоциклисты. 12 апреля 1943 года в районе станицы Крымской Александр Покрышкин проводит выдающийся по результативности воздушный бой. В тот памятный день капитан Покрышкин сбил 4 мессера, а вечером уничтожил еще 3 фашистских самолета, доведя счет сбитых за день до 7. Широко известен бой 29 апреля 1943 года, когда восьмерка ведомых Покрышкиным «Аэрокобр» рассеяла и повернула назад 27 бомберов Ю-87 и группу прикрытия из 10 Ме-109. Одна пара сковала боем истребители противника, а остальные с соколиным ударом, пикированием с высоты расстреляли 12 юнкерсов, четверых из них сбил Покрышкин. Возвращаясь на аэродром, он сжег 5-й бомбардировщик. Покрышкинский залп быстро стал притчей во языцах. Все огневые точки на его машине были переведены на одну гашетку. Вчетвером против 50, втроем против 23 и в одиночку против 8 вступал он в бой, никогда не уклоняясь от схватки. При этом каждый раз Александр брал на себя самое опасное – атаку ведущего. После перестройки, когда русофобы всех мастей наперегонки принялись развенчивать наше красное прошлое, остервенелым нападкам подвергся и Александр Иванович. Чего ему только не вменяли, до чего только не придирались, даже стали высмеивать якобы пропагандистский миф о паническом страхе немцев перед нашим асом. Однако в документальном фильме «Неизвестный Покрышкин» есть кадры кинохроники, на которых виден воздушный бой, сопровождаемый радиоперехватом немцев. «Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин ин дер люфт!» К тому же биограф Покрышкина, писатель Алексей Тимофеев, собрал немало доказательств подлинности этого сигнала. Механик Покрышкинской дивизии «Гурвиц» рассказывал. «У нас в звене управления стоял хороший американский радиоприемник. Когда наши уходили в бой, мы настраивали его и слушали, что происходит в воздухе. Доносилась до нас и немецкая «Ахтунг, Ахтунг, Покрышкин!» Герой Советского Союза генерал-полковник Горелов подтверждает. «Наши наводчики с земли часто называли его фамилию. И что поразительно, немцы уходили немедленно. Раз и никого. Так они начали пугать самих себя». Александр Иванович написал 3 книги мемуаров. И нигде нет упоминаний об этой фразе. Мотивировал так. «Сам ни разу не слышал, вот потому и не пишу». Впрочем, других не одергивал. И воспоминаний о том, что немцы буквально засоряли эфир своими ахтунгами, хватает. Во всяком случае, начальник связи 16-го гвардейского истребительно-авиационного полка, где служил Александр Иванович, настаивает. «Не раз мне доводилось слышать по радио, как немецкие наблюдатели передавали своим пилотам «Внимание, внимание, Покрышкин в воздухе!» Ему вторят и другие, например, летчики-штурмовики. Мы неоднократно слышали, как вражеские посты наблюдения радировали предостережение открытым текстом. И едва заслышав фамилию Покрышкина, фашистские асы покидали жаркое кубанское небо». Именно в боях за Кубань талант Покрышкина как мастера тактики проявился в полной мере. Патрулируя воздушное пространство, Александр применял такой боевой порядок, как скоростные качели, кубанская этажерка. Чтобы не терять скорость в небольшой зоне, он летал не по прямой, а волнообразно. Авиационными частями был взят на вооружение и такой прием Покрышкина, как выход из-под удара противника на вираже нисходящей бочкой с потерей скорости. Ошеломленный враг при этом проскакивал мимо цели и оказывался в прицеле. Весной 1943 года немецкое командование сконцентрировало на Кубани свои лучшие истребительные эскадрильи — «Удет», «Мёльдерс» и «Зелёное сердце». Однако фашистов ждало разочарование. Элитные эскадры Геринга потерпели сокрушительное поражение от сталинских «Соколов», ведомых Покрышкиным. Александр Иванович прошел войну с первого до последнего дня. На параде Победы на Красной площади знаменитый ас нес знамя 1-го Украинского фронта. 9 мая оставалось для него самым любимым праздником в году. Умер герой 13 ноября 1985 года после нескольких дней беспамятства, когда в бреду звал в атаку друзей, предостерегал их об опасности и вновь настигал ненавистного врага. Сильные духом.